Ви-и-и, подпрыгнув на месте и всплеснув руками, пропищала радостно втактная. Раз, два, три, четыре, пять, мы выходим вас искать. Качая вправо-влево головкой в такт отсчету, пропела Майя. И вот не надо нам тут так орать, важно, нахмурив бровки, покачала указательным пальчиком Нэя. Да, найдем мы вас везде, даже мертвыми в земле. Так что хватит, хватит умирать, припечатала Нэя, топнув ножкой. Ну а если вдруг умрешь, ты не думай, что уйдешь. Мы отлично умеем воскрешать. Исполняла непонятный танец рука ногохмахательства темненькая, а светленькая запрыгала на месте. И будем снова мы играть, и ты будешь убегать. Мы научим тебя любить играть. Мы научим тебя любить играть. И чуть поутихнув, недовольно продолжили. Стой, куда? Отца не трогать, так нечестно. Ну-ка брысь, а не то мы сейчас устроим вышибалу на всю жизнь. Закончив концерт и поклонившись, пикси удостоились аплодисментов. Спасибо, спасибо, ну что вы, ой, нам так приятно, наперебой галдели они, а потом разом показали язычки. Учитесь, вы неисправимы, вздохнула Ариана. Итак, скорее всего, я озвучу общее мнение, что в соревновании победили пикси. Вынес решение Печкин, подняв новую волну аплодисментов. И на этот раз обошлось без фокусов, пикси действительно покраснели, она еще и ножкой шаркнула, пока Майя пенек ковыряла. А к чему последние строки? Поинтересовалась Риана. А, да просто приходили всякие, и папе жаловались на нас, вообще офигели. Да, буууууки. Нэя, Майя, а вы с папой играли? Так, незатейливо спросил Печкин. Конечно, оживились малышки. А во что? Ну, его любимая игра, это прятки. Он прячется, мы ищем. И как, очень часто играли, но мы его всегда-всегда находили. И везде-везде, да. А когда прятались мы, папа нас очень долго искал, мы хорошо прячемся, и никому не показываемся, никому-никому, потому что папа сказал, что так будет нечестно и ему будут подсказывать. Да, кто-нибудь видел у Аида нимб? Покосилась на остальных Лейла. Нет, но как только я его увижу, точно вручу, хмыкнула Лейла, наблюдая за суетой маленьких крылатых созданий. Глава 6. С наступлением первых лучей солнца бравый отряд снова отправился в путь. Не прошло и нескольких часов, как боевой ковер-самолет пересек границу эльфийских владений, а там еще через пару часов достиг нужного города. В родных краях Ариана ориентировалась очень хорошо и смогла безошибочно с высоты птичьего полета направить ковер-самолет к родному городу. Правда, Эмма, где город? Спросила Нэя, когда Ариана сказала садиться, но в округе не было даже намека на поселение. Он под землей. Под землей, удивилась пикси. Да, ты разве не заметила, что в этих районах почти нет наземных сооружений? Дело в том, что все города находятся под землей. Ага, а где вход? Главные ворота примерно в 2 километрах к югу. Тогда и правда пора садиться. Посадив и замаскировав самолет, группа двинулась к центральному тракту. Как будем действовать? Спросила Ариана у сидящих на ее плече пикси. Мы спрячемся под иллюзией. Печкин и сам может навести отличную иллюзию и стать невидимым. Малиона и Лилу мы скроем под личиной твоих сородичей, только поясни, как им так выглядеть, чтобы не привлекать лишнего внимания. И тебя тоже, кстати, скроем, добавила Майя. Что вы задумали? Посмотрела Ариана на пару малявок на плече. Не знаю, как тебе, а нам лень бегать по городу и искать твою тетю, ответила Нэя. Да, а времени и так немного, поддакнула Майя. Так что прикинемся какими-нибудь важными шишками, спешащими на прием, и все нас проведут, а иллюзию не раскроют, нашу, удивились пикси. Не-е-е-е-е, если папа не смог, никто не сможет, заверила темненькая, если только боги, но этих тут точно быть не должно, а даже если есть, нам же легче. Да, но в любом случае в вопросе тайного проникновения мы надеемся на тебя и твое актерское мастерство, заключала Нэя. С этим проблем не будет, только бы иллюзию не раскрыли, но допустим план сработал, а что дальше? Как тебя к ней приведут, в дело вступим мы и ловушка захлопнется. Ей придется отречься от власти. И как вы это сделаете? Полюбопытствовала суккуба. А это уже наша забота, по-доброму улыбнулась Нэя. Настолько, что по спине Лилы пробежали мурашки. Твоя главная забота, Ариана, перехватить контроль над своим кланом и быстро навести в нем порядки. Пока ты будешь это делать, мы подготовим ловушку для вашего божества. Как-то так, поразительно. Как все просто, наигранно поразилась Лейла. Действительно, хмыкнула Ариана. Хозяин там что-то плел, какие-то интриги мутил, А эти пришли, надавали по морде и ушли. Папа вообще-то был в отпуске, вмешалась Майя. А, ну да, вылетело из головы. Если бы он по-настоящему хотел вернуть тебе престол, причем серьезно, он бы не церемонился, качнула головой Ная. Я больше поверю, что он дурачился и изучал мир вокруг, а тебя он и вовсе всерьез не воспринимал. Эй, до поры до времени, добавила Майя, а вот это обидно было. Ойли, выгнула бровь Куная, кто ты такая, чтобы обижаться? Да, ты всего лишь на него запала, как обычная девочка, вот и все, фыркнула Майя. Эй, скажешь, нет, нет, да ну, слышите, вы тролли крылатые, миниатюрные, чтобы вы понимали, мы много чего понимаем, получше некоторых. И что же, папа на твое грудевычитание точно не поведется, качнула головкой Ная. Чите да вы, покраснела Риана. Нет, я не спорю, сиськи есть, но, в общем, не расстраивайся, может быть, еще вырастут. Ная, Майя, в самом деле, чего вы такие категоричные, вступилась за подругу Лейла. Хорошая девушка, все при ней, ну да, меньше, чем у меня, но красиво же. Так мы не спорим, повернулась Ная, мы не спорим, что Ариана красивая, но папу ей ни в жизнь не захомутать. Почему? Просто поверь нам на слово, и дело не во вкусах, это его личное, пояснила Майя. Я не гордая, могу подождать, неуверенно закончила Ариана, под истерический хохот Лилы. И что смешного, ты бы видела себя в день нашей первой встречи. Сидишь на дороге, ревешь, сопли пускаешь, что-то требовать пытаешься. Эмоции, которые поднялись в душе Арианы, было не передать. Мало того, что она вся потемнела от прильнувшей крови, так еще была готова взорваться от возмущения. Да, оживившись, протянула Ная. Ой, поняла, что сказала Лейла, а главное, при ком она это сказала. Прости, Ари, давайте, шутите, черти, проворчала перекипевшая эльфийка. Ну так неинтересно. Насупилась Майя, да, и чтобы ты знала, ты его вторая ученица, максимум, может быть, девушкой станешь, когда-нибудь, но это не точно, спасибо, обнадежили, но, между прочим, быть ученицей тоже престижно, много интересного узнаешь, да и потом, это уже не первый уровень, так что не отчаивайся, пытайся, подбодрила Ная, да, а вы посмотрите, как я обламываюсь, буркнула Риана, да, слились два писка, вот ведь тролли. Не-е-е-е-е, мы, пикси. Так, слово за слово отряд и шел. Пикси особо не наглели, мозги не кушали, да и вообще вели себя почти тихо. Все-таки союзники, да и задания. Шутки шутками, но границы были везде. Тихо. Впереди патруль. Спохватилась Ная в один прекрасный миг, обрывая все разговоры. Никто не успел опомниться, как пикси вместе с Печкиным растворились, а Малион и Лейла стали похожи на темных эльфов. Нет, нет. Татуировка. Обязательно татуировка на лицо. Белая Ариане и белая с шипами на подбородке Малиону. Спохватилась Ариана, сходу переключившись на деловой лад. Пикси тут же поправили иллюзию. А зачем шипы? Прошептал Малион. Чем их больше, тем ниже твой статус. У нас матриархат. Если что, и без моей воли мой слуга не имеет права даже говорить. Я понял. Ты хозяин, я слуга. Кивнул Малион, улыбаясь. И не улыбайся. Вопросы задавать будут. Ваша страна для грустных, считай, что да, как скажешь. Так, пройдя еще немного вперед, отряд вышел к эльфийскому патрулю. Небольшой диалог на тему, кто такие, в ходе которого Риана применила только ей понятные термины и обозначения. Уже через несколько минут патруль без вопросов пропустил их дальше и даже указал направление к главной дороге. «Что ты сказала?» – спросила Ная, присев на плечо Ариане. Иногда кланы отправляют друг другу гонцов. Я представилась им и сказала, что несу важное послание, а чтобы мне поверили, сказала одно из временных слов внутри нашего клана. Каждое слово было отведено под определенное значение и ситуацию. Я как преемница знаю, если не все, то почти все. Понятно. Значит, обманываешь их, говоря правду, усмехнулась Майя. Именно. Идемте. Выйдя на главный тракт, группа отправилась по нему до ворот. Большие, уходящие в землю врата, внушали. Черные, с огромными металлическими вставками, железными шипами и изображением рун. Несколько башен располагались по краям, а над вратами небольшой мост с бойницами, упирающийся в потолок. А главное, никаких стен, зато много охраны. «А вас не топит?» – шепотом спросила Лейла. «Нет, все предусмотрено. Эй, темная, а где все? Почему здесь только охрана?» Ткнула в щеку Ариану Ная. Под землей на многие километры простираются тоннели. Многие пользуются ими для соединения между разными городами, очень удобно, поэтому на поверхность выбираются немногие. В основном те, кто хочет добраться из одного пункта в другой незамеченными. Понятно, идемте. Спустившись к воротам, Лейла и Малион молча стояли в стороне, пока Лейла разговаривала с капитаном стражи. Повторив с ним тот же номер, что с патрулем, к отряду прикрепили пару солдат с командиром отряда во главе и разрешили пройти. «Аво, серьезно у вас тут все?» – прошептала Майя, сидя на другом плече Арианы. Встав за сопровождающими стражниками, группа наконец-то прошла через ворота, но вместо города увидела только удаляющийся склон вниз с небольшими полосами, выбоинами для карет. «Эмма, где город?» – прошептала Ная, накинув на голову Арианы полог тишины. «Это первый уровень, оборонительный рубеж. За ним еще два. Нам вниз. Коридоры. Очень много коридоров, застав, защитных укреплений и стражи. Вот что видели чужаки, спускаясь в недра подземного королевства. Еще дважды Ариане пришлось говорить со стражей на ключевых постах, и лишь после этого им дозволяли пройти, и каждый раз сопровождающий состав менялся. Что-то много как-то охраны», заметила Майя. «Слишком много», — ответила Ариана. «Даже для меня. Что-то случилось. Мне кажется, пахнет паленым», — вставила 5 монеток Ная. «И не только», — поддакнула сестра. «Хаэм, у вас жгут костры?» — уточнила у эльфийки Ная. «Нет, и никогда не жгли. Значит, был пожар. Мне это не нравится», — нахмурилась Ариана. «У нас никто костры не разводит, а раз был пожар, значит, был конфликт. Или диверсия, что тоже вероятно. И чем ниже опускался отряд, тем отчетливее ощущал запах гари. Остальные также обратили на это внимание, но ограничились взглядами, не привлекая к своим персонам излишнего внимания. «Ну что, же, добро пожаловать в мой дом», – безрадостно и вымученно произнесла Ариана, когда отряд вышел к городу. Освещаемый белыми и фиолетовыми кристаллами город пестрел удивительными красками и причудливыми формами зданий, свисающих с потолка в форме больших сталактитов, между которыми протянулись мосты. Аналогичная ситуация была внизу, с той поправкой, что сталагмиты были обрезаны, с пристройками или надстройками, а между ними шли широченные улицы. А вдалеке виднелся клановый замок, тянущийся от пола до потолка и уходящий наполовину в стену. «Только вот, кажется, ваш замок немножечко сгорел», — заключала Ная, глядя на подземную крепость. «Вот это я понимаю, кто-то оттянулся. Мы тоже хотим», — кивнула Майя. «Даже не вздумайте», – прошипела Ариана, на что пикси рассмеялись. «Может, спросишь, что здесь происходит?» – ткнула в щеку Ариану Майя. «Нет, это вызовет ненужные подозрения. Посмотрим, куда нас отведут». «Ну ладно». Продолжив спуск на первый ярус города, отряд рассматривал город. С виду тот не пострадал, а вот эльфы явно были напряжены. Охраны было не просто много. Весь город перешел на боевое положение, из-за чего стража была повсюду. «А вы не бойтесь, что все это дело на потолке рухнет вниз?» — посмотрела Ная на свисающие с потолка словно сталактиты дома. «Нет, все построено на века, а кроме того, укреплено магией. Одна из причин, почему против нас не хотят воевать, нас очень трудно выковырять. Лишь гномы могут противостоять нам в узких коридорах, оттого и воюем с ними постоянно». «Да, что бы вы ни придумали, пожалуйста, не надо. Напомню вам, это мой город». «Ну-у-у-у, ладно». Пока они шли, Ариана предавалась ностальгии, ведь до определенного момента она не верила, что вернется сюда. А потом она ждала, того часа, когда будет идти по родным улицам и войдет в ворота дома, где родилась и выросла. Малион, Печкин, Лейла, они крутили головой, осматривая место, куда попали. Этот мир отличался от всего того, что они видели. Поведение, манеры, ценности, архитектура, все было другим. То, что здесь правит женщины, бросалось в глаза сразу же. Мужчины напоминали загнанных в угол собак, которые делают то, что скажут, в то время как каждая представительница женской половины ведет себя по меньшей мере как принцесса. «Ариана, а тебе этот город точно нужен?» — тихонечко так спросила Майя. «В смысле, мы бы здесь оторвались, но тогда из города все разбегутся», — ответила Ная. «Конечно же, мне нужен мой город. Даже Аид бы меня тут поддержал». «Не факт, не факт», — не согласилась Майя, покосившись на кричащую на воинов эльфийку. Проследив за взглядом подруги, Лейла не смогла удержаться. «Ты в свое время тоже вот так кричала», — шепнула суккуба, заставив Ариану стушеваться. А вот пикси им не нравились эти крики, а потому Ная незатейливо взмахнула ладошкой, шепнула заклинание и разрушила застежки с креплениями, из-за чего не только доспех эльфийки, но и вся одежда опала наземь. Под визг и ругань отряд с удивлением смотрел, как к ближайшему дверному проему метнулся эльфийский голый силуэт. «И зачем?» — шепнула Ариана. Она раздражала своими криками, пожав плечами, ответила Майя. «Увы, но кроме ее сестры, этого никто так и не увидел. А еще, вы только гляньте на лица вон тех солдатиков». На мгновение ослабив иллюзия, указала пальчиком на эльфов Нея. «Какие смешные, хи-хи-хи-хи-хи». Тут пикси увидели лица сопровождавшие их стражи и расхохотались еще больше. «Вы только что устроили им проблемы», — вздохнула Ариана, понимая, на ком будет отрываться оскорбленный командир отряда. «Да», — пикси глянули на Ариану, подумали, и продублировали шутку со всем отрядом. «Это мои подданные», — возмутилась Ариана, чем привлекла внимание солдат сопровождения. «Мммм», — протянула Лейла, облизнув губы. «А мне очень нравится. Хочешь к ним?» — с хитринкой спросила Майя. «Еще как, ну так неинтересно», — возмутилась Ная. «Да что с нее взять, демон похоти, он и есть демон похоти», — добавила Майя. «Так можно, обойдешься, ну пожалуйста, нет, а я каждой по печенье дам». «У тебя есть печенье?» — тут же насторожились пикси. «Ну не знаю, да ну, если бы оно у тебя было, мы бы уже нашли. Девочки, пожалуйста, на вас уже стража косится», — влез шепотом Печкин. «Пускай косится, ща мы их оприходуем», — рассмеялись пикси. «Хе-хе, может, мы уже пойдем?» — спросила Ариана лейтенанта. При этом у нее потемнели кончики ушей, а во взгляде читалось сочувствие к собратьям. «Да, конечно, прошу за нами». Оставив несчастных позади, отряд пошел дальше. Пикси напевали себе под нос какой-то задорный мотив, даже не заботясь о том, что их кто-то может услышать. Главное, что никто не видит. Периодически лейтенант стражи косился назад на странных посланников, с его стороны компания была ну очень странной. Начать с того, что лидер отряда постоянно шевелила губами, словно с кем-то общаясь, или что-то напевая. Второе, остальные спутники хранили подозрительное молчание. Юному лейтенанту еще не доводилось видеть молчаливую компанию из двух женщин. За все время пути они заговорили лишь единожды. Это уму непостижимо. А еще воину постоянно казалось, словно с ними есть кто-то еще. Ему постоянно что-то мерещилось, то звуки, то детский смех, то еще что-то. И это действовало угнетающе, и будь его воля, он бы как следует допросил этих личностей, но нельзя, таких не допрашивают. Сама Ариана даже не думала о сопровождающих ее эльфах. Мысли девушки занимала предстоящая встреча со своей тетей Эллой. Ариана уже поняла, что стража ведет их не в дом клана, а значит все много хуже, чем она думала. Пикси, несмотря на смех, тоже понимали серьезность ситуации, и шутки шутками, но веселье вовсе не мешало им делать работу, а именно, накладывать защитные чары на отряд, снимать разные магические ловушки, тонким воздействием ломать артефакты. Нехорошо будет, если кто-то пострадает, а так меньше нужно будет переживать. И вот, они вышли к высоко идущему толстому сталагмиту, внутри которого был сделан дом. 4 этажа, с одного края искоса идущие окна, явно намекающие на лестницу за ними, выходящие из дома декоративные каменные шипы, а на вершине аккуратная небольшая башенка. При виде дома, к которому их привели, Ариана скрипнула зубами. «Что такое, Ари?» – спросила Ная. «Этот дом принадлежал одному моему знакомому. Он предатель?» – деловито поинтересовалась Майя. «Нет, он был убит во время переворота. Хаем». Пройдя до двери, сопровождающая стража передала отряд охране поместья. Еще раз объяснив причину визита, Ариану повели на встречу с Эллой, попросив остальных подождать на входе. Никто спорить не стал, чай пикси все равно на плечах эльфийки катаются. Пройдя по вполне ухоженным и приличным коридорам, поднявшись на 2-й этаж, Ариана стала перед дверью в кабинет. Прислуга учтиво попросила подождать, скрывшись внутри. Настенные светильники с белыми кристаллами освещали гравированные стены. Редкие картины висели в коридоре, а через каждые 1,5 метра стоял большой цветочный горшок. «А здесь уютно», — заметила Ная. «Угу, Ари, не переживай так, все будет чики-пуки», — постаралась приободрить Майя. «Я не сомневаюсь. Может, уже войдем?» — предложила Ная. «Хаэма, давайте. Ток как папа», — тут же добавила Майя. «А это как?» — удивилась Ариана. Вот так, взлетев, пикси скинули с себя иллюзию, подлетели к двери и приложили к той ручке. Ариана ожидала, что двери сломают, выбьют, грохота и шума, в крайнем случае криков, но ничего не происходило. «Идем», — позвала ее Ная и, приоткрыв дверь, первой юркнула внутрь. Подойдя к двери и приоткрыв ту чуть сильнее, Ариана с удивлением обнаружила, как все, кто были в комнате, застыли в самых причудливых позах. Даже ее тетя Элайта стояла, вскочившая с кресла с раскрытым ртом и грозным взглядом. «Что вы сделали? Парализовали?» – пискнула Ная, приземлившись на рабочий стол. Это был самый обычный рабочий кабинет, с парой кресел, личной библиотекой, шкафом, люстрой под потолком, но без единого окна. В каждом углу стояла по страже. Возле рабочего стола застыла Элла, а перед ней ее прислуга. «И долго будет длиться эффект, пока мы его не снимем», — присев на плечо Элла, ответила Майя и похлопала ту по плечу. «Это она?» «Да, Майя, это она. Ты очень плохая», — заключила Майя, взлетев и сказав это прямо в лицо Элле. «Они нас слышат и видят», — кивнула Ная. «Хорошо, убейте всех в комнате, кроме Эллы». «Все они, включая этого», — Ариана скривилась, указав на прислугу, — «ее личная охрана». Казалось, пикси даже ничего не сделали, как бездыханные тела эльфов рухнули на пол. «Это как вы так?» – удивилась Ариана. «Сердечный приступ», – пожала плечами Ная. Повернувшись, она притянула к себе огромное вытянутое, словно игла, жало паука, которое использовалось вместо пера. «Ясно». Взлетев, Ная подлетела к Алле и, наставив жало аккурат в миллиметре у глаза девушки, заговорила. «В общем, слушай, тетя, мы сейчас дадим тебе возможность говорить, а ты не будешь кричать, а закричишь или начнешь ругаться, я сделаю из тебя циклопа. А если урок не усвоишь, то и второй глазик проколю», — мило улыбнулась Ная, убирая скромно жало за спину. «Мы друг друга поняли?» Глянув, как с виска скатилась капелька пота, Ная удовлетворенно кивнула и разморозила Эллу. Там не рухнула, не закричала, лишь бросила злой, полный ненависти взгляд на Ариану и отступила на шаг от Наи. «Ваш план обречен, город на взводе, вас порвут на части», — прошипела Элла, и тут же попыталась закричать. Незаметно стоящая у ее ног Майя коснулась ноги девушки касанием тьмы, тем самым заставив прочувствовать весь спектр ощущений заживо разлагающейся плоти. Но закричать не вышло, лишь замычать, заплакать от боли и рухнуть в кресло за спиной, но не закричать. «Вопросы здесь задаем мы, а ты отвечаешь», — ткнула в эльфийку жалом Ная, приземлившись на стол. «Уяснила», — Элла кивнула. «Вот и хорошо». А Майя тем временем ликвидировала очаг гниения и наложила восстанавливающие чары. На немой вопрос Эллы она же пояснила: «Мы так долго можем играть, так что в твоих интересах сотрудничать». «Хо, хорошо», — с хрипотой, продолжая чувствовать фантомную боль, ответила Элла, но не сдалась. Она попыталась собрать силы и воспользоваться магией, но ничего не вышло. Силы словно покинули ее, а заклинания отказывались собираться. Пикси же они хмуро смотрели на Эллу. Ложь сквозила в словах эльфийки. Они чувствовали это, их это не устроило, а тем более их не устроили попытки Эллы выкрутиться. «А вот обманывать нас вообще низя-низя», — насупилась Ная и таки проколола глаз Элле. Скулеж боли наполнил комнату, девушка задергалась, пытаясь вскочить, но тело не слушалось. А затем боль начала утихать, и зрение вернулось. Но болевой фантом остался, из-за чего девушка держалась за левый глаз. Удостоверившись, что на этот раз клиент готов для диалога и не станет больше пытаться их обмануть, Ная любезно развернула и поднесла к Алле свободное кресло. «Ари», — предложила пикси той сесть. Доселе стоявшая в стороне эльфийка молча села в кресло. «Итак, вопрос первый. Кто из лояльных мне и моей матери придворных выжил?» — поджала губы Элла. «Ная, не надо», — тут же остановила Элла пикси, и вовремя. Жало застыло всего в сантиметре от второго глаза. Почти никого не осталось, лишь в отставке, либо погибли, либо отосланы. «Так-то лучше. Я все расскажу, только, пожалуйста, и, может, мы заключим договор?» «Договор?» — заинтересовалась Ная, а Ариана скривилась. Она помнила скользкий нрав Эллы и ее изворотливость. «Я не убил Ариану, и прошу не убивать меня». «Но ты пыталась», — возмутилась та. «Но ведь сначала пощадила, а взамен я рассказываю все, что знаю». «Ты и так нам расскажешь», — сложила на груди ручки Майя, ухмыльнувшись. «И от власти отречешься», — поддакнула Ная. «Еще варианты», — наклонила голову на бок Майя. «Я могу помочь связями и управлением. Мало обладать моими знаниями, ими еще нужно умело распорядиться. Ариана в этих делах неопытна. Я могла бы ей помочь», — попыталась выкрутиться Элла. Она уже поняла, с кем имеет дело, а потому сдалась. Осталось лишь подороже продать свои услуги или хотя бы выжить. «Ты? Помощь мне? Да я тебя!» — встрепенулась Ариана, но произошло то, чего никто не ожидал. Пикси впервые стали пытаться кого-то успокоить. Ари, спокойней. Доля зерна смысла в ее словах есть. Но она, начала Риана, а Айла улыбнулась. Улыбка висела секунды две, но потом ей в ногу бесцеремонно воткнули жало паука. Ты ведь юна, как ни в чем не бывало, продолжила Нэя, и неопытно. Ошибок наделаешь, покивала светленькая. Тебе действительно нужна помощь, а она уже достаточно долго здесь всем управляет. Тебе проще, нам легче. Профит. Важно подняла пальчик Нэя, но она убила мою мать. Это проблема, согласилась Майя. Чтобы вы понимали, но мы понимаем. Взлетев, Нэя села на коленку Ариане. Тебе не то что ее слушать, видеть противно. Но папа всегда говорил, что нужно извлекать максимум из ситуации. И этот максимум она в живом виде. Ее смерть тебе жизнь легче не сделает, может, если только душу успокоишь, но что потом? Посмотри в окно, твой дом сгорел, город кишит стражей, что-то явно же происходит, а она может помочь. Да и потом, она ведь действительно тебя сразу не убила, развела руками Майя. Вы ее выгораживаете. Не, нам просто лень с тобой возиться, а так будешь под присмотром, отмахнулась Нэя. А гарантом ее лояльности будет клятва крови. Лейла отлично умеет такие штуки заключать. Откуда вы знаете? Удивилась Риана. Она, демон. Она должна знать. А если нет, ну казним тогда, и будешь ты тут разбираться совсем сама. Эррр, хорошо. Эй, ты все слышала? Взлетев, Майя приземлилась на голову замершей Але и, свесившись вверх ногами, заглянула в нетронутый глаз. Будешь хорошо себя вести, будешь жить. А нет, мы наложим на тебя разложение и исцеление, после чего оставив в темнице. Ты постоянно будешь разлагаться и исцеляться, а в каждой тени ты будешь видеть нас. Кофть достаточно громко сглотнула ставший в горле ком Айла. Вижу, мы друг друга поняли. Я за Лилой, сказала Майя и исчезла во вспышке портала. Итак, что ты сделала с клановым домом? Я сделала, держась за левый глаз, воскликнула Айла. Но тут же поутихла, под недовольным взором Най. Это не мы. Один из отрядов как-то давно схватил на поверхности какого-то чудака. Попытка его допросить превратилась в пытку для тех, кто пытал, а затем он вырвался на свободу. Мы не смогли его остановить, и он сбежал. А по ходу дела непонятно как вынес всю сокровищницу, разобрал алтарь богини, сжег библиотеку и перебил часть стражи. Ага-а-а-а, протянула Ней и тут же связалась по мысли связи с сестрой. Он пользовался магией дракона, забытой магией, и с тех пор дела у нас пошли очень плохо. Глава 7. В черном-черном замке, в черной-черной комнате, сидели два маленьких черных-черных силуэта с ног до головы, перепачканных в золе. «Нэя, это какой-то писец», — возмутилась светленькая, вытаскивая из-под обломков клочок бумаги. «Хана библиотеке», — пнула уголек темненькая. «Папа будет зол». «Ага, девочки, может, хватит бесцельно шататься, и вы мне поможете?» — спросил Печкин, шоркая метлой. «Не, потом, мы заняты». «Чем?» — посмотрел на два чумазых чудо-домовой. «Ищем хоть что-то уцелевшее. Лучше Ариане помогите». Лейла устала выступать миротворцем между ней и ее тетей. «Демон пытается примирить двух темных эльфов, где бы я это еще увидел?» — хохотнул вошедший в зал Малион. «А ты чего тут делаешь?» — удивилась Ная. «Так что мне делать на кухне? Та полностью уничтожена. Сгорела?» «Нет, там все запасы сожрали». «Как?» — поперхнулся Печкин. «Все тот же тип, который сжег дом. Но запасы пополняются, и я даже кое-что умыкнул. Держите». Протянул он Пикси кружку с соком и печеньку. «А-а-а-а!» Расколов ту пополам, Пикси тут же принялись за дело. Серп-серп-серп-серп, грыз-хрум-хрум-грыз-хрум-хрум-грыз-хрум-грыз. Покинув библиотеку, Пикси перелетели в храм. Ну как в то, что от него осталось? «Хрум-хрум-хрум!» звучало эхом в зале. «Нэ, что думаешь?» По мысли речи обратилась одна малышка к другой. «Ни библиотеки, ни алтаря, все зря. Не скажи, здесь можно оставить всю эту шайку, чтобы под ногами не путались, Айла присмотрит, а нет, ее контракт убьет. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Да, но что делать нам? Алтаря-то нет, здесь нет, у других есть. Ну-ка пойдем», спросил у этих, «где тут запасной алтарь? Идем». Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Вернувшись к спорщицам, Пикси стали свидетельницами очередного скандала. «Дура, Катаря ничего не понимает, иди учись. Или не мешайся под ногами. Я дура, а кто довел клан до такого состояния? И вообще, у тебя даже корону сперли». Налилась яростью Айла, сжав кулаки. Грыз, хрум-хрум-хрум-хрум, раздалось быстрое-быстрое хрумканье печеньем, на которое обратила внимание только Лейла. Асфем сфалит, да так, все о том же, ничего нового, что-нибудь узнали, кофть, не, все сгорело, либо уничтожено, кем бы этот тип не был, но мы очень хотим пожать ему руку, а я думала, скажете шею, и ее тоже, ага, до такого даже мы не опускались, папа бы нам такой вандализм не простил, качнула головой темненькая, а восстановить, не выйдет, пожар случился уже давно, очень многое растащили, что-то прибрали, восстанавливать можно, но это займет неоправданно много времени, которого у нас попросту нет, да, к тому же дело осложняет еще и то, что много чего там было магическим, а местами, нам незнакомым, а чтобы что-то восстановить, нам надо понимать его устройство, а это еще время, и затраты, все-все, я поняла, просто бы сказали, не вариант, пожала плечами Нея, и отряхнула ладошки, и что будете делать, хм, тишина. Пропищала Майя, что есть мочи, обрывая женский спор. Так-то лучше. Вы, двое, будем восполнять потери за счет других. У вас эта практика работает? У нас нет для этого сил. Качнула головой Элла. Мы сами справимся, отмахнулась Майя. Вы скажите, у кого есть стоящая сокровищница, библиотека и где ближайший алтарь? Ну сейчас. Элла отошла к книжному шкафу, из которого сноровисто вытащила карту. Развернув ту на рабочем столе, она подозвала Пикси. Пара малюток тут же приземлились на карту, оставляя на пергаменте черные отпечатки ножек. Смотрите, вот здесь находится поместье клана Харагорн. У них во владениях много шахт с самоцветами и очень богатая сокровищница, но они же очень далеко. Вот здесь, клан Локвуд. Их архив, как и наш, один из древнейших и представляет определенный интерес. Так, а вот по поводу алтаря вам же нужен не абы какой, верно? Да, главный. Кивнула Майя. Тогда, ближайший клан до нас это Айлран, вот здесь, все места Айла указывала на карте пальцем. После того, что сделала Нея, она панически боялась прикасаться к жалу паука, а потому предпочла убрать их все куда подальше и вообще заменить на альтернативу. Ясно. Девочки, пожалуйста, действуйте аккуратно. У нас и так очень тяжелое положение, встряла Риана. Да знаем, отмахнулась Нея. А вам другие кланы не жалко? Не особо. Вот она, истинная женская дружба, хихикнула Майя, на что Ариана посмотрела на Пикси с укоризной. Кстати, о дружбе, дала о себе знать Лейла. Насколько я помню, мой хозяин в одно время хорошо вас подставил. Что с политикой? Подставил, нахмурилась Айла. Ну, целый город оказался вырезан, а на вас должны были лечь стрелки. А было дело, но там все неоднозначно. С учетом того, что многие так или иначе пострадали, все грехи пали на одну сущность, которая сейчас черт знает где. А что он еще сделал? Заинтересовались Пикси. Обозлил против себя всех гномов, последователей Мераны против себя настроил, у кентавров засветился, у нас вот отметился и черт знает, что еще он успел наворотить. Вау! Восторженно пропищали Пикси. Кажется, они нашли себе кумира, шепнула Лейла Риане. Но это не помешает им его придушить, в тон ответила Риана. Ну ладно. «Мы полетели. Куда?» – воскликнула Лейла. «Пока-пока!» – помахала ручкой Нея, развернув небольшой телепорт за спиной и нырнув в него. «Чмоки!» – отправила воздушный поцелуй Але Майя и нырнула следом за сестрой. Портал вывел Пикси на поверхность, недалеко от ворот. «С чего начнем?» – хлопнула в ладоши Майя, и, наконец, почистила себя с сестрой от золы. «Золото!» – полетели. Взлетев, Пикси наложили на себя чары скорости, а перед собой развернули воздушный щит. Эти нехитрые манипуляции позволяли им летать с невероятной скоростью и развивать скорость до 200 км в час. «Тихо, громко», — спросила Майя Наю. «Аккуратно», — отозвалась та. «Давай тогда пошумим, как перенесем драгоценности, давай, хи-хи». Долетев к вечеру до нужного города, паре малышек не составляет совершенно никакого труда, чтобы под невидимостью проникнуть внутрь. Преимущество маленьких размеров во всей красе — с возможностью полета, оттуда добраться до кланового замка, который у этих почему-то стоял в центре города в форме одной большой колонны, как заметила Нея, не составило никаких проблем, а вот внутри появились некоторые сложности. Разделившись, Пикси старым добрым методом тыка начали искать сокровищницу. «Не здесь», — констатировала Нея, влетев в усыпальницу с какой-то девушкой, вернее, это была дочь правительницы. Но откуда Пикси это знать? Но просто так улететь и не пошутить Нея не могла. Девушка как раз намазывала свое личико каким-то кремом. Подлетев, Пикси немножечко поправила крем, сделав его цветом с гуталиной, быстренько юркнула за дверь. Спустя всего несколько секунд в крепости раздался полный ужаса крик принцессы. С другой стороны, Майя тоже не осталась без кандидатов на шутки, но она оказалась вооруженной. Так как в арсенале имелось обилие артефактной брони и оружия, Пикси замкнула везде контуры, из-за чего снаряжение начало греться. А затем, через несколько минут в арсенале зазвучала череда взрывов. Бум-бум-бум-бум, бам. Бубнила себе под нос в такт грохоту Пикси, веселясь и наблюдая за поднявшейся суетой глупых эльфов. Еще одну пакость маленькие черти устроили в системе канализации. Случайно влетев в систему управления стоками, Ная развернула механизм в обратную сторону, устроив самый настоящий потоп. Просто так, посмотреть, что получится. А ведь уже к этому моменту крепость бурлила, словно разоренный муравейник. Во всем этом хаосе Майя умудрилась наткнуться на младшую дочку главы клана, которая опять убежала из своей комнаты и сейчас пряталась от паникующих взрослых в закутке. «Привет», — мило улыбнувшись и сбросив маскировку, поздоровалась с девочкой Майя. Но малышка не ответила, лишь сильнее прижалась к стене. «Хочешь конфетку, а?» Повернувшись, девочка заплаканными глазками посмотрела на Пикси. Та выглядела мило и безобидно, приложив указательный пальчик к губам и наклонив головку к плечу, с интересом рассматривая ребенка. «Да-да, я тоже», — вздохнула Майя. «Пойдем, вместе поищем, Энно. Не бойся, нас никто не увидит, обещаю». «Правда? Ага, ты ведь знаешь, где кухня?» «Да, ну вот, идем, нас ждут конфеты». Накинув на себя и на ребенка иллюзию, они пошли на кухню. Пикси сидела в руках ребенка спокойно и безропотно, дрыгая ножками и болтая без умолку о всякой чепухе, например о том, какие конфеты вкуснее и почему. «А тебе какие нравятся?» «Мне, ага, мягенькие». «А ты большой ценитель», — одобрительно закивала Пикси. «Правда, ага, это я тебе точно говорю». Так они и шли до самой кухни, тайно проникнув на которую отыскали сладости. Пополнив запасы, обе девочки также тихонько оттуда сбежали, и Пикси даже довела девочку до ее покоев, где с ней простилась. «Ну ладно, мне пора. Пока-пока», — чмокнув ребенка в щечку, помахала Ная ручкой и исчезла. «Пока», — тихонько отозвалась растерянная девочка, которая так и не поняла, с кем ей довелось подружиться. А пока Ная тырила конфеты, Майя решила схитрить и обратилась к ближайшему стражнику. «Простите», — постучала Пикси по ногу стоявшего на посту стражника. Опустив взгляд, тот с удивлением уставился на пару черных милых глаз. «Подскажите, пожалуйста, а как пройти в библиотеку?» Воин сам не понял, что на него нашло, но он не смог отказать в просьбе этому странному существу. «Прямо по коридору, там лестница, вам вниз на ярус, потом до ближайшего поворота прямо, там направо до упора, там и будет библиотека». «Спасибо», — взлетев, Пикси чмокнула солдата в нос и растворилась прямо посреди коридора, оставив ошалелого эльфа приходить в себя. Уже в библиотеке, Пикси начала беглый осмотр и поиск чего-то интересного. Вернее, не так, не интересного, а стоящего. Интересного тут было много, даже очень, но оно было не нужно. Вот история клана, вот архив старых записей. Выдергивая одну книгу за другой и заглядывая в нее, Пикси искала что-то про древние записи касательно драконов, или символ Арианы, но ничего такого не было, а потому куча книг на полу продолжала увеличиваться в геометрической прогрессии. Не обошел стороной и архив с различными заклинаниями, но его прошли еще быстрее. Многое было скучным, другое Пикси знала и так, третье она даже читать не стала, и лишь единицы книг удостоились ее внимания и были тихонечко приватизированы. Закончила Майя с библиотекой как раз в тот момент, как Ная попрощалась с новой подружкой и встретились с сестрой аккуратно перед воротами в сокровищницу. «Ня», — протянула Ная сестре половину шоколадной конфеты. «О, ням-ням-ням, это она», — кивнула Ная на большую зачарованную дверь. «Угу, плям-плям-плям, ММ прочно, угу, такое долго ломать, а с Эфим ломать, вот и я о том же». Не став мудрить, Пикси просто развернула перед собой портал. Первый раз она промахнулась и выход вел в стену. Второй раз тоже, но на этот раз из портала на них начало вываливаться золото. В третий раз портал вел куда надо. Так, Пикси оказались внутри сокровищницы, которую тут же начали чистить, перебрасывая разные побрякушки в замок Рианы. «Так, это фигня, это фигня, это тоже фигня», — бросала словно мусор драгоценные эльфийские артефакты Майя. «О, а вот это интересненько». Подобрав с постамента колечко, Пикси начала его вертеть, Потом куснула, лизнула и потрясла, словно прислушиваясь. Чего нашла? Подлетела вторая. О, продемонстрировали кольцо. Оно явно не из этого мира. Ага, природа магии другая. Берем его, серьезно кивнула светленькая и тут же убрала колечко в свой подпространственный кармашек. А вон то, там фигня, а там, еще не знаю. Майя, смотри. Подлетев, Пикси взяла с постамента какой-то непонятный артефакт. С одной стороны красовалась коса, а с другой коготь дракона. Что это? Какой-то камень. От него веет энергией смерти. Ага, может оно имеет что-то общее с... Да не согласилась вторая. Просто мощный убойный артефакт. Берем, пару раз тряхнув камень и даже постучав им по постаменту, Пикси скривилась. Не, у этого старья батарейки сели, и руны расползаются. Такой зарядить, себя угробить. Проще новый собрать, выбросила камень смерти Пикси, даже не подозревая о его судьбе и о том, как он здесь оказался. Пошарив еще по артефактам и не найдя больше ничего интересного, Пикси вернулись в предыдущий зал с сокровищами. Перемещение между залами осуществлялось через двери, но, а так как они были закрыты, малышки пользовались порталами. «Все берем», — уточнила одна. «Да не, чуть-чуть оставим, я тоже так подумала». Так, вынеся примерно 2/3 всего ценного, что было в сокровищнице, Пикси также через портал покинули крепость, чтобы посмотреть на нее со стороны. А посмотреть было на что. Сев на край крыши одного из домов, болтая ножками, они наблюдали за царившим в крепости безумием. Периодически взрывался какой-нибудь артефакт, где-то бушевало пламя, где-то сверкали искры, а где-то фонтаном била канализация. Красиво. Ага-а-а-а-а-а. С воплем пронесся кто-то из прислуги. «Только пахнет нехорошо», — скривилась темненькая. «Это легко решаемо», — щелкнула пальчиками светленькая и обеих Пикси обдал легкий прохладный ветерок, принеся с собой чистый воздух. Понаблюдав немного за реакцией глупых эльфов, Пикси исчезли в небольшой вспышке дальнего телепорта. По возвращению домой, они быстренько распределили честно награбленное, экспроприированное между кланом и собой. Основная часть ушла Ариане, но и себе оставили. Не ради покупок, а для работы. Как-никак золото само по себе очень ценный алхимический ингредиент, как и драгоценные камни. Также, Пикси сделали список необходимых закупов девушкам, для предстоящих опытов, который благополучно перекочевал на плечи Лилы как самой свободной. Разумеется, суккубу никто не спрашивал. Снова телепортировавшись на поверхность, Пикси устремились к следующей жертве. Со слов Рианы, в клане Локвуд должны были сохраниться записи древних дней, и вполне возможно сохранились упоминания их символа, так как этот самый клан в прошлом является ответвлением от основной ветви. В отличие от прошлого, в этот раз их путь лег в предгорье, на границу с землями гномов. И в этот раз, на поверхности уже было нечто большее, чем ворота и пара башен. Сейчас, Пикси увидели и стены, и обилие башен, и усиленные укрепления. Одним словом, пограничный город, он такой зубастый. И даже кристалл у щита над главной башней вращался, хотя они обычно под землей. Тут даже Пикси признавали, что расковырять эльфов для армии та еще задача, ведь мало того, что до них докопаться надо, еще и подземный щит, купол пробить. А с другой стороны, зачем ломиться, когда можно просто и незатейливо утопить? Ну или устроить землетрясение, с прицелом не на потолок города, а на его фундамент, а там уже и потолок рухнет. А может упрем? Кивнула Майя на большой кристалл. А оно нам надо? Ариане два будет. Все лучше, чем один. Тогда давай. Но потом, я тоже так подумала. В этом городе главный клановый дом, он же, крепость внутри города, также стоял в центре города, но в отличие от прошлого города он имел форму гигантского обработанного сталактита, на вершине которого и крутился защитный кристалл. Проникнув в крепость, Пикси остановились. «Спросим», — глянула первая на сестру. «Спросим», — кивнула вторая. Подлетев к стражнику, Ная скинула иллюзию и очень быстро, словно бы в нетерпении, постучала тому по шлему. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Воин резко обернулся и с удивлением уставился на зависшую прямо напротив его лица Пикси. «Здрасте, а как пройти в библиотеку?» — пропищало существо, сложив ручки за спину, скрестив ножки, чуть-чуть наклонив на бок головку, и еще так хлоп-хлоп глазками. «Ты вообще что?» – нахмурился и грозно спросил страж. Вернее, попытался. Голос дрогнул, очень уж необычным выглядело существо перед ним, и чего греха таить, очень-очень мило. «Епиксиаты, я замялся воин. Ты храбрый страж?» «Да-да, а храбрый страж скажет, «Где библиотека?» «Ну, позизя, там третий этаж», — указал воин рукой в сторону. «Спасибо», — сделав в воздухе книгсын, Пикси тут же исчезла, словно ее и не было. «Что за чертовщина?» — прошептал солдат, встряхнувшись, сбрасывая наваждение. Аж мурашки по коже пробежали, а Пикси уже были возле библиотеки. Чуть-чуть приоткрыв массивную створку дверей и юркнув внутрь, обе восторженно ахнули. «Вот это библиотека!» — сказала Нэя, глядя на высоченные шкафы и длинные коридоры. «Да». Полетев вдоль полок, они с интересом рассматривали фолианты, пока не наткнулись на вытирающего магией пыль библиотекаря. Высокий мужчина темно-эльфийской наружности в длинной рясе и уложенными назад длинными волосами. «Интересно. Давай поможем, давай. Дядя, а вам помощь не нужна?» Приземлившись на полку перед библиотекарем, спросила Нэя. Замерев на месте, эльф с удивлением уставился на одну из пикси. Рассматривал он Нэю до того момента, пока рядом не раздалось. «Вой-вой-вой-вой», пищала вторая, катаясь на вытирающей пыль магической кисточке. «А вы кто?» – учтиво спросил эльф странных магических существ. В том, что это загадочные магические создания, мужчина не сомневался, ведь он был мудреным опытом и знаниями архимагом и точно знал, таких созданий в природе нет, если только это не химеры диких земель. «Я, Нэя, а я, Мая», — спрыгнула с кисточки вторая. «А ты, Халкалион, будешь Халком, тебе помощь не нужна?» — дергая ножками спросила сидящая на краю полки Нэя. «Ну если хотите, можете помочь мне вытереть пыль», — улыбнулся эльф, ожидая, что ему сейчас придется выдавать инвентарь и наблюдать, как за него сделают всю работу, но не тут-то было. «А, это мы бы быстро». Вскочив, пикси разлетелись в разные стороны. Из-за того, что их частенько из-за пакостей направляли на уборку и ремонт, в бытовых чарах мелюзга ориентировалась не хуже, чем в боевых, а потому всего за минуту библиотека была вычищена, выдраена, а пол, который специально задумывался шершавым, отполирован до блеска. Халкалион не знал, что сказать. Он просто стоял и смотрел на пару в припрыжку идущих босоногих созданий, что еще и за ручки держались. Если бы он только знал, как с его реакцией веселятся пикси, то, возможно, изменил бы свое следующее решение, но он не знал. Понимая, что такую магию и так быстро слабые создания не сделают, а пикси предложили помощь, эльф решил проверить их уровень и зарядить один парочку артефактов. «Девочки, спасибо вам, но с полом вы, конечно, перестарались». «Да», — удивилась Нэя, оглянувшись на пол. «Но ведь блестит», — воскликнула Майя. «Он не должен так блестеть», — снисходительно ответил маг. «А хотите мне еще помощь? А, мне бы тут пару амулетов зарядить, не поможете? Давай, идемте, они у меня в комнате». Повернувшись, эльф повел пару, как он думал, духов за собой и, к несчастью для него, не заметил, как они переглянулись и друг дружке подмигнули. «Вот, здесь я пишу книги, восстанавливаю старые и просто живу», — обвел рукой небольшую, но уютную комнату маг. «Кровать, рабочий стол, шкафы, принадлежности, артефакты, все было собрано в одном месте». Пикси прямо почувствовали ностальгию, ведь это место чем-то напоминало комнату их отца. Тот тоже мог неделями не выбираться на свет. «Уютно, прикольно», — наперебой вынесли они свой вердикт. Маг же, пошурудив в шкафу, вытащил пару разряженных личных амулетов. Использовать их может только владелец, поэтому чародей не переживал, что их украдут или используют против него. Пока маг искал безделушки, пикси разделились. Нэя тихонько забралась в личные бумаги чародея, а Майя залезла в шкаф с потрепанными и ожидающими своего времени, чтобы их переписать, книгами. «Нет-нет-нет-нет, туда нельзя», — тут же спохватился волшебник и вытащил пикси за ручку из шкафа. «Дя, да, дази посмотреть, даже посмотреть». Но видя, как маленькое существо вот-вот расплачется, даже магическая ментальная защита эльфа не помогла ему пережить смертельную дозу милоты. «Ну ладно, одним глазком. Что, так книги интересны?» И пикси быстро-быстро закивала. «Дя, а что это за символ?» — указала ручкой пикси на знакомый символ, когда ее поставили на полку. Собственно, из-за этого она и затеяла этот спектакль, чтобы маг сам рассказал, где, что у него лежит и в каком количестве. «Это символ теней». «Символ теней?» — высунулась заинтересованная и в то же время чумазая мордашка второй пикси из-под стола. И хорошо, что эльф не видел, откуда она там вылезла, ведь в данный момент личный стол мага больше похож на швейцарский сыр. Изнутри аккуратные круглые дырочки между закрытыми на магию ящиками. Ведь действительно, зачем ломать замок, когда можно просверлить стеночку, или пол, или потолок. Тут вариативно. «Да, символ теней», — кивнул эльф. «А что это? А вы не знаете?» «Нет. Когда-то давно в наш мир пришли два эльфа. Тьма была их матерью, и сами тени шли к ним на поклон. На шее они носили этот символ, символ теней, а на лицах несли маску паука. Именно поэтому темные эльфы почитают это священное существо». «Аво», — без преувеличения восхитились пикси. «Мужчину звали Диас, а женщину Риса. Странные имена для эльфов, как по мне, но не мне судить. Они многое привнесли в нашу культуру и помогли встать на ноги. Это было 3000 лет назад, тогда весь мир был против нас, но с их приходом мы объединились, восстали с колен и показали всем, что имеем зубы. Именно поэтому у нас, в отличие от остальных народов, нет личной богини. А как же ваши боги? А они для нас чужие. Боги, которым мы поклоняемся, они по сути чужие. Они не видят в нас своих детей, лишь пешек. И поэтому у нас мало алтарей. Мы помним наших спасителей, кто по-настоящему пришел к нам на помощь. Помним, что это они сделали нас сильной расой. А боги после того, как Диас и Риса ушли, нам нужно было во что-то верить. Верить, что рядом есть поддержка свыше, ведь иначе мы бы не выжили. И мы выбрали меньшую из зол, вот и все. Хи-хи, крыша нужна всем, хихикнула Ная. Крыша, да так, мы о своем, отмахнулась Майя. А книги об этом сохранились? Разумеется, это слово послужило спусковым крючком для пикси. Теперь для них было ясно, они где надо и библиотеку надо брать. Но просто так это делать неинтересно, а значит можно пошалить. А тут, еще и как раз удачный случай. А что это у вас в руке? Указала Ная на амулеты. Это я хотел вас попросить их зарядить. Давайте, кивнула Ная и, подлетев к сестре, села рядом с ней. «Прошу». Мужчина передал два амулета пикси. И началось. «Сейлаа пикси». Пропищали одновременно Ная с Майей. Амулеты засветились, сигнализируя о напитке. Эльф удовлетворенно кивнул, наблюдая за процессом, и уже было подумал, что такие слуги ему очень даже не помешают, но что-то было не так. Амулеты светились все ярче и ярче, а улыбки пикси перешли в оскал. Глазки засверкали, ушки встрепенулись, а по ручкам пошли молнии. «Что вы делаете?» – ужаснулся архимаг, но было поздно. Энергия в амулетах была такой мощи, что она призвала двух воздушных элементалей. Перевернув кабинет вверх дном и выбив архимага через дверь, духи сами вырвались в библиотеку. «Кажется, мы перестарались», – задумчиво сказала Ная, глядя на разворачивающийся смерч. «А, по-моему, неплохо, смотри, как листики зашуршали», – улыбнулась вторая. При этом, в кабинете архимага было удивительно пусто, ведь под шумок пикси уже переправили первую партию книг куда надо. Тривая-гавая. В библиотеке, прорыв элементалей воздуха, раздался крик и грохот солдатских сапог. Как они прошли магическую защиту, ворвалась в библиотеку охрана. Магов сюда, срочно. Книги, мои книги. Впал в истерику архимаг, глядя на разлетающиеся по залу фолианты. Естественно, летали не самые ценные по мнению пикси. Но Халк точно думал обратное. «О, печенька!» – обрадовалась Ная, увидев ту в разбитом вывалившемся из шкафа горшочке. Подойдя, подняв и отряхнув, пикси отломала половину и подала сестре, после чего обе взлетели и, сев на одну из полок, нагло наблюдали за разворачивающимся шоу. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум, хрустели пикси, теребя ножками. Бах, бдыщ, шух, фью-ю-ю-ю, резвились высшие элементали с архимагом. Кофть, какой-то нервный дядя. «Да, а мне показался хорошим. Наверное, он перетрудился. Хи-хи, давай поможем, давай». Утерев губки ручкой, пикси подлетели к магу. «А может, вам помочь? Книги, надо спасти ценнейшие фолианты». Не сразу дошло до эльфа, кто к нему обратился. «А, ну это легко», усмехнулась Майя. Щелк, щелкнула пикси пальчиками, и все книги в библиотеке исчезли. Вообще все. Шокированно, глядя на опустевшую библиотеку, архимаг пропустил удар и впечатался в стену, а вот пикси не пропустили. Вытащив из-под пространственного кармана прототип этериевой сферы, пикси запустили обратную реакцию и вытянули всю энергию из элементалии, из-за чего те развоплотились. В образовавшейся тишине, очень отчетливо прозвучал звук топота босых ножек по гладкому каменному полу. «Дяденька, вам помочь?» – учтиво спросила Ная, у оклемавшегося архимага. «Ная, по-моему, ему уже не нужна наша помощь», заключила Майя. «Ой, дяденька, а почему вы взяли мухобойку? И почему у вас глаз дергается? А у нас успокоительное, между прочим, есть. Уничтожу вредителей», прокричал архимаг, вскакивая с пола с мухобойкой в руке. «Бежим!» пискнула Майя, и обе пикси юркнули в коридор. В следующие 10 минут обитатели подземного королевства лицезрели, как величайший архимаг их клана носится по коридорам кланового дома за парой веселящихся фей с мухобойкой в руках и криками «Уничтожу! Не догонишь! Не догонишь!» — хихикала Нея, увернувшись от очередного смертельного заклинания. И может, она увернулась, а вот картине, в которую прилетела ядовитая гадость, настал конец, как и половине другой мебели. Кончился забег возле главы клана. Женщина поставленным голосом одернула разбушевавшегося сородича, и тот, действуя на автомате, тут же вытянулся в струнку. «Но ненадолго. Что здесь происходит?» — прокричала эльфика. «Моя госпожа, эти твари, они моя библиотека. Корделяция потоков третьего поля», — тихонько прочитала на отрывок из призванной книги. «А, туфта какая-то», — пожала плечами Майя, и учебник тут же прилетел в затылок архимага. Это стало последней каплей. В буквальном смысле взорвавшись, источая потоки огня, архимаг бросился за улепетывающими пикси. Еще полчаса они изматывали несчастного чародея, и когда тот дошел до кондиции, открыли прямо под ним портал. «А-а-а, всем чмоки!» — отправила воздушный поцелуй Майя, прыгая следом. «Пока-пока!» — помахала ручкой на ей, прыгнув назад, упала прямо в закрывающийся портал. Глава 8. Утро. Комната Рианы. Девушка с недовольством проснулась и попыталась перевернуться, но ничего не вышло, что-то мешало. Нащупав на кровати что-то твердое в переплете, Ариана с трудом разлепила глаза. «Книги? Кто положил в мою кровать книги?» — пробубнила она и укрылась сильнее. Но что-то было не так, что-то, что заставило ее переосознать увиденное. «Стоп, что?» — резко вскочила она, осматривая свою комнату. Комната была завалена книгами местами чуть ли не до потолка. Все еще сонный механизм сделал оборот, шестерни сдвинулись, и логическая мысль сама пришла в голову. «Пиксии!» — простонала девушка, падая на кровать. Бух, бух, бух. Отодвигая книги, внутрь отворилась дверь. Посмотрев в проход, Ариана увидела подругу. «О, Ари, ты уже не спишь? С добрым утром!» «Ага, с добрым!» — простонала глава клана. «Что происходит? Откуда все это?» «Это во всех комнатах, и у меня в том числе, так что ты не переживай. Это Нея с Майей притащили. Печкин бедный еще порядок навести не успел, а тут такое, и я его понимаю. Да, собственно, я чего заглянула. Одевайся, пикси еще притащили с собой архимага. Архи, кто? Архимаг и бывший управляющий библиотеки. А боже, какой он мужчина!» — облизнула губы суккуба. «Так и хочу его, я прямо таяла рядом с ним. Но короче, собирайся, мы все сейчас на завтраке, только тебя ждем. А боги, дайте сил!» — уткнулась девушка в подушку. «Пикси». Пара маленьких девочек, болтая ножками, сидели на вазочке с печеньками и точили эти самые печеньки одну за другой с непостижимой простому смертному скоростью, меланхолично наблюдая за обстановкой. Центром внимания за общим столом оказался Халк. Эльф сидел, мешал сахар в чашке, но рука его очень сильно дрожала, а века дергалась. Невооруженным глазом было видно, как мужчине плохо, и каких усилий ему стоит сохранять самообладание. Вскоре спустилась глава клана, и в зал занесли завтрак. Малион, устроившийся при дворе поваров, с легкой подачи Арианы стал шеф-поваром и даже пришел к согласию со своим предшественником, дабы избежать конфликта, и теперь при каждом приеме пищи первым заносил поднос и лично подавал его Ариане. Статус обязывал, так сказать. С другой стороны, тяжело ему было в матриархальной стране, и чтобы парня за бестактность никто ненароком не придушил, Ариана старалась держать его поближе к себе. «Итак, кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» — спросила Ариана, а на лице Халка выступило что-то вроде: «И мне, пожалуйста, тоже». «Ари, это Халк, Халк, это Ари, а вон Туэла, ее тетя, это, как ты уже знаешь, Лейла», — ткнула печенькой в подкатывающую к магу суккубу Нея. Настойчиво подкатывающую, не мурлыкающий, правда, но все же, все же.